Канифер упрямо твердила свое. Она молится Амону. Тогда остается предположить, а кто и посмотрел на гостя. Тот кивнул и закончил его мысль. Остается предположить, что они оба за Амона. Я это говорю слишком грубо, как мясник на рынке. Но вы поймете, если он хотя бы чуть-чуть подозревает ее в добрых чувствах к Амону, значит, он уже против Атона. Или будет против. Помяните мое слово. Нефтеров говорил слишком горячо и прямо. Он говорил то, что думал. А кто и сказал, я прошу больше не повторять этого. Великий Атон в нашем сердце. Дорога к Амону исчезла бесследно. Она поросла травой, или лучше сказать, засыпана жгучими песками. Я сказал вам, Кия будет соправительницей. Канифер налила пиво, которое походило на вавилонскую смолу, черную и тягучую, в голубоватых лунных лучах. А затем зажгла светильники. Тот, что стоял в углу, и тот, что стоял в другом углу, и тот, который висел на потолке. В комнате сразу посветлело, а лунные лучи отступили к подоконнику, а оттуда на улицу, где время от времени раздавались резкие шаги прохожих. А кто и закрыл лицо руками, будто собирался плакать. «О, великий Атон!» — сказал он прерывающимся голосом. «Не допусти несправедливости, не отстраняй несравненную Нафтиту от наиважнейших дел!» Потом отнял руки от лица и обратился к Нефтерову. «Господин, ты не можешь вообразить себе, что случится, если его величество поссорится с ее величеством?» «Не знаю», — сказал безразличным тоном гость. «Скажи ему, Канифер, что будет с кеми, со всеми нами, если царица отойдет от дел?» Канифер сказала. «Тогда на ее место вступит другая». «На ее ложе?» — воскликнул воятель. «И на ложе», — проговорила Канифер. Ее муж в недоумении всплеснул руками. «Ты всегда завидовала ей, но знай, ты моложе, ты красивее, а она — Нафтита. Спроси у Джихутимиса, что это значит». Этот воятель совершенно ошалел. Его жена, несомненно, умнее его. Во всяком случае, Канифер ненавидит Нафтиту. Она ненавидит Атона и его сына-ублюдка по имени Ахнаяти. Нельзя допустить, чтобы эти супруги поссорились, нельзя, чтобы закрылись двери мастерской Джихутимиса для меня. И Нефтеров сказал вслух следующее. «Друзья мои, кое для меня бесценны, хотя и знаю вас очень мало. Вы оба молоды и красивы. Перед вами дорога, ведущая к знатности. Если что-нибудь смыслят вавилонские мудрецы, у которых я учился мудрости, вы непременно взойдете на большую высоту. Вы будете любимы знатью Кеми и богами Кеми». «Богом Кеми», — поправил его Ахтой. «Пусть будет, по-твоему, богом Кеми, но вы должны быть вместе, и никакая царица, какова бы ни была участь ее, не должна омрачить вашей жизни». «Неправда», — возразил Ахтой, — он стал мрачным и злым. «Неправда. Судьба царицы — это судьба Кеми. Нельзя ставить под сомнение ее положение. Это все равно, что заподозрить Хаппи в чем-то нехорошем, когда она несет нам жизнь. Я говорю откровенно. Все воятели и живописцы Кеми сложат свои головы во имя ее благополучия». «Похвально», — сказал Нефтеров. Канифер молчала. Но ее дыхание слышали мужчины вполне явственно. Это дышала львица, с трудом сдерживающая гнев свой. Нефтеров поднял чару с пивом и произнес несколько слов, которые, по его мнению, должны были умерить страсти. «Шумеры перед тем, как выпить вина, говорят, мир и дружба дому сему и всем, кто под его кровлей». И Богу хорошо сказано, Ахтой поднял высоко свою любимую чарку из прекрасно обожженной глины, такую розовую, такую тонкостенную. Нефтеров сказал хозяйке, «Отпей, госпожа, по шумеровскому обычаю, из моей чары». Она молча взяла ее и прильнула к ней губами, как изжаждавшийся путник в оазисе. Женщина, как трава, как дикий зверь, для которой превыше всего жизнь, заключающаяся в любви ее. Так сказал себе Нефтеруф.